Глава 9. Я не верила своим глазам. Как такое произошло? Почему наследный принц здесь? Значит ли это, что и Райан тоже в доме Софии? Мой взгляд заметался по комнате в поисках любимого или хоть какого-то знака, но никого, кроме Софи и его высочества, не находил. С меня 7 потов сошло, прежде чем матушка заговорила. «Его здесь нет, Хейли. Успокойся, пожалуйста». «Нет?» — судорожно выдохнула. «Матушка, закрой дверь и присядь. Я все объясню». «Хотелось бы». Нервно дернулась и выполнила ее просьбу. Сев на стул рядом с лежащим на кровати принцем, посмотрела на Софи. Она расхаживала по комнатке и, видимо, подбирала слова. Что, кстати, уже очень странно. Матушка всегда была прямолинейна и честна, а сейчас словно желала что-то утаить и не сболтнуть лишнего. «Хейли, не хмурься. Не нужно придумывать того, чего нет. На самом деле, я не знаю, с чего начать. С ситуации в королевствах или конкретно с того, каким образом его высочество оказался у меня?» «У меня от сердца отлегло. Она права. Я слишком часто думаю хуже, чем оно есть. Давай отложим ситуацию с королевствами на более поздний срок. Что касается того, как у тебя в доме оказался наследный принц, мне тоже понятно. Весь вопрос в том, матушка, что вы собирались делать дальше?» «Я полагала, что это очевидно, Хейли». «Я не спрашиваю, что собираешься делать ты, а интересуюсь, что собираетесь делать вы». Матушка вздохнула и осторожно присела на край кровати. Элдран выглядел застывшей восковой фигурой. Бледное лицо, губы с синюшным оттенком, расчесанные пряди отросших волос аккуратно покоились на подушке, руки были вытянуты и осторожно уложены поверх одеяла. Но сколько бы я на него ни смотрела, не видела в нем жизни, пусть его грудь мерно вздымалась. «Спасать любовь, ласточка моя. Наши цели с Райаном созвучны». «Любовь?» «Да. Он и Риэлла созданы друг для друга. И то, что задумал старый король, убьет его старшего сына. Если принцесса второго королевства заключит союз с лжепринцем, возвращать к жизни Элдрана бессмысленно. Гуманнее будет дать ему уйти за грань во сне». «То есть лорд Валруа выкрал своего брата, чтобы вернуть его возлюбленной?» «Все несколько сложнее, Хейли. Он и был тем, кто заключил Элдрана в подобие жизни». Матушка нежно погладила руку мужчины. «Но теперь у Райана запечатана водная стихия, та самая, что заперла сознание наследного принца под замок, и сейчас Рай не может освободить Элдрана». «Тогда и красть его было бессмысленно. Если не можешь помочь, даже сорванная свадебная церемония не даст результата». «Есть выход, но...» Софи понуро опустила голову. Я не знала, о чем она думает, но мне нестерпимо захотелось обнять ее, словно она очень в этом нуждалась. «Прежде чем я окончательно приму решение, я должна знать, что выбрали твои оборотни». «Элайза и Асакура? Они здесь при чем? Моя команда знает многое, но далеко не все». «Всему свое время, Хейли. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы...» Договорить матушка не успела. Дверь буквально вышибли, и в комнатушку ввалились Асакура с Элайзой, за ними стояли встревоженные Пенни и Ривен. «Вот ведь... это же...» Элайза была потрясена. «Его высочество!» — закончил Асакура. «Что происходит, Хейли? Госпожа Софи? Почему вы вломились? Я едва сдерживала ярость. Прежде ребята так себя не вели». «Так ты знала?» Ривен потеснил Пенелопу и сделал шаг к нам. «Так, все марш на кухню!» — скомандовала Софи. «Там и поговорим. Здесь вы все не поместитесь». Видя, что никто не шелохнулся, я ухватила Элайзу и Асакура за руки и волоком оттащила к двери. К этому моменту Пенелопа с братом отмерли и попятились. «Вы оглохли? На кухню, быстро!» На меня устремились 2 пары недовольных и настороженных взглядов. Однако спорить никто не стал, развернулись и побрели в указанном направлении. «Матушка, почему у тебя не стоит защита?» «Потому что ее почувствовал бы твой отец, а оборотни раньше не интересовались тем, куда ведет мой запах и почему я часто хожу сюда». Матушка смотрела тепло, а в глазах ее угадывалась решимость. Причем она будто мысленно спрашивала меня, готова ли я раскрыться полностью, довериться команде и попросить помощи. «Сегодня ночь откровений, да, мама?» «Да, золотце мое, ночь откровений». Когда мы зашли на кухню, все голоса разом смолкли. Ребята сидели за столом и явно только что обсуждали варианты произошедшего. Да только правды не знал никто. Даже я могла лишь догадываться. Было трудно смотреть им в глаза и начать разговор. Во-первых, я не была до конца уверена, что они не предадут Софи и не сообщат все ректору. Во-вторых, сказать о том, что я и лорд Райан Валруа – потомки богов, чьи силы проснулись, то еще удовольствие. И если меня еще обезопасили блуждающие стихии, которые с давних времен большинством воспринимались как милость сияющей, то новость о том, что Райан пробудил силу утратившего имя... «Асакура, можно все-таки я?» – робко попросила Пенелопа. «Можно я скажу?» Невольно вопросительно посмотрела на матушку, но та молчала и загадочно улыбалась. Софи прошла к полке, на которой стоял кувшин с компотом, да лежали пирожки, любовно накрытые полотенцем. Все это она перенесла за стол и только после этого села, похлопала по стулу, стоявшему рядом с ней. «Присаживайся, Хейли. Видишь, ребятам есть что тебе сказать», — ласково произнесла она. «Да, нам есть что сказать», — важно подтвердил Асакура. «Пенни, пожалуйста». Девушка просияла и благодарно кивнула. «Мы хотим, чтобы ты верила нам, Хейли. Никто из нас не предаст тебя. Каждый пойдет за тобой туда, куда бы ты ни позвала». «Да, мы студенты Академии и находимся на ее попечении, но если это потребуется, выбора не стоит. Мы скорее нарушим приказ мастера, чем откажемся от тебя». Пенелопа выдохнула и прямо посмотрела мне в глаза. «Если тебе нужна помощь, говори. Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше. Если ты боишься наказания, мы спрячем наследного принца так, что его никто не сможет найти». «Клан Южных Лисиц специализируется на норах», — добавила Элайза. «Клан Северных Волков — это воины, Хейли. Не смотри, что я похож на щуплого подростка. Мне уже нет равных в старшей ветви. Я буду охранять и защищать тебя или того, кого ты захочешь, ценой своей жизни». «Я не так силен, как оборотни», — взял слово Ривен. «Но знай, я всегда буду на твоей стороне, и, как сказала Пенелопа, сделаю все и даже больше, чтобы помочь тебе». По моим щекам бежали соленые дорожки, глаза нестерпимо щипало от слез. И это о них я думала как о предателях? Богиня, как же стыдно за свои мысли! «Будет тебе, ласточка моя, присаживайся и вытирай слезки». Матушка бережно усадила меня на стул. «У тебя отличная команда, Хейли. Я знала, что не ошиблась в них». «Хейли, ну чего ты?» — стушевался Асакура. «Мы же не...» «Вы лучшие!» — всхлипнула я. «Лучшие!» «Давай-ка, попей компотика». Матушка ловко подсунула мне кружку. «А я, пожалуй, сама введу ребят в курс дела». Я тоже внимательно слушала все, что говорила Софи, и если в первое мгновение еще удивлялась, откуда ей известно все, что знаю я, то потом поняла, что Коша только со мной связь не поддерживал, а с мамой он общался довольно часто, и мало того, рассказывал, что происходило и со мной, и с Райаном. Мне было известно намного меньше, чем знала она. О том, что Его Величество собирает армию для захвата соседних государств, я, например, не ведала. Да, он прикрывался моим именем и милостью богини, распаляя народ, заставляя их сердца заходиться в праведном гневе и желании восстановить справедливость. Да только о какой справедливости речь, если Четвертое Королевство планировалось захватить, а не освободить от гнета приспешников безымянного бога? Какие там могли быть армии, если страна потерпела значительный урон сначала в ходе действий старшей принцессы, по словам матушки королевы, пусть и уже почившей, а потом в ходе зачистки стражами. Новость о том, что нас с Мэттом объявили помолвленными, вышибла воздух из легких. Я несколько минут не могла поверить в то, что услышала. Да, король настаивал, что сам будет одобрять кандидатуру на руку и сердце последней представительницы рода Сизари. Но разговора о том, что сам выберет мне жениха, не было. Так вот почему отец замялся. Он не смог мне сказать о повелении Его Величества? «Хейли!» Матушка первой заметила мое состояние, а затем в мгновение ока вылила на меня оставшийся компот. «Я тебя люблю, девочка, но пока не согласна менять место жительства». Пламя, охватившее мое тело, исчезло. Злость улеглась. На смену пришли сожаление и стыд. «Держи!» Асакура подал полотенце, и я вытерлась. «Представляю, насколько счастлив Мэтт!» хмыкнул Асакура. «Столько времени бегать от девушек, а в итоге его просто поставили в известность». В отличие от меня, новость ребят повеселила, они не прятали усмешек. «Ничего смешного не вижу», — отрезала я. «Мэтту сейчас хуже всех. Матушка, он ведь не в академии, верно?» Не знаю, откуда это взяла, но была уверена, что права. «Да, его вызвали во дворец через 3 дня после того, как вас переправили во второе королевство». Зародившееся веселье моментально исчезло, все вновь стали серьезными и мрачными. «Мастер не может вернуть его в академию?» — тихо спросил Ривен. Матушка кивнула. «Но как же его страж? Он там же, наверное, с ума сходит, так ведь нельзя!» — воскликнула Элайза. «Есть вещи, на которые у меня нет ответа», — вздохнула Софи. «Но да, его стражу так же тяжело, как и самому Мэтту». «Нужно срочно вернуть наследника», — заявила Пенелопа. «Он должен образумить его величество и дать Мэтту...» Я переглянулась с мамой. «Вот сейчас мы подбираемся к Райну и тому, что с ним случилось. Кто из нас должен рассказать? Мне так не хотелось брать это на себя». И матушка все поняла. Она говорила тихо, не утаивая причины, по которой Элдран не может прийти в себя. И, конечно же, сообщила, чья сила теперь подвластна среднему принцу Первого Королевства. «Не может быть! Демон, всех побери!» Наши парни были самыми несдержанными. Элайза и Пенелопа лишь побелели и шокированно переводили взгляд с меня на матушку, словно надеялись, что она сейчас возьмет свои слова обратно. «Хейли!» — хрипло позвал Ривен. «Ты связана с лордом Валруа? Почему именно ты пошла спасать его в 4-е королевство? Что между вами происходит?» Пенелопа вздрогнула и прикусила губу, готова поклясться, что сейчас она думала, что беспокойство брата связано с романтическими чувствами ко мне, а не страхом за мою жизнь. «Хейли, не молчи!» «Она его пара, точно такая же, как для наследного принца ее высочества Риэлла Лантерли». «Это не все», — не успокаивался брат. «Я же вижу, что ничего хорошего ей это знание не дает. Он отказался от тебя, да? Сила вскружила голову, и он решил, что ты недостойна?» «Ривен!» «Хейли!» Пенелопа, не сдерживая слез, протянула мне руку. Я ободряюще пожала ее. Знала, ей стыдно за свои мысли. И словно в подтверждение Пенни одними губами прошептала. «Прости». «Нет». Он не считает меня недостойной, однако и принять до конца не может, пусть и не говорит об этом вслух, но я чувствую. И этому есть логичное объяснение. «Матушка, вряд ли ты знаешь, хотя я уже ни в чем не была уверена, она знала многое. Возможно, и история трагичной любви Сизари и Валруа ей известна». Стараясь ни на кого не смотреть, честно отвечала на вопросы, возникшие после моего рассказа. Так уж вышло, что мне пришлось обнажить душу перед ребятами, но, откровенно говоря, каждый из них сделал то же самое. Элайза, Сакура, Пенелопа и Ривен — мы больше, чем просто команда. Мы семья. За окном светало. Мы проговорили всю ночь. Впервые я поведала все, что тревожило, не боясь, что меня не поймут, не дрожа от страха за жизнь и родных. Я рассказала и кто моя мать, и каким испытанием стало спасение Райана из дворца 4-го королевства. Опускала самые интимные подробности. Прикосновение Райана, поцелуи, но не скрыла реакцию на его силу, тем самым вновь подтвердив свою догадку, что любимый скорее будет держаться от меня как можно дальше, чем навредит. А если пожелает видеть рядом, несмотря на мою боль, то это уже будет не Райан. «И что теперь делать?» Пенни понуро смотрела на обнимавшую меня матушку. «Если лорд Валруа не вернет утраченную стихию, наследный принц никогда не очнется?» «Вот почему!» — вдруг выдала Элайза. «Госпожа Ротовская!» «Да, я недоуменно покосилась на нее и Софи. О чем они вообще?» «У вас какие-то тайны?» — озвучил общую мысль Ривен. «Можно и так сказать». Асакура внимательно посмотрел на Элайзу. Та выглядела странно, почему-то нервно покусывала губы. «Не могу принимать решение одна», — прошептала она. «И не могу заставить». «Я твой», — просто ответил Асакура, а мы дружно отвели глаза в сторону. «Черт, как неловко-то». «Тогда мы принимаем ваше предложение, госпожа Ротовская, но с одним условием». «Ребята, вам не кажется, что и мы должны знать, какие решения вы вдруг принимаете?» — вскинулась Пенелопа. «Госпожа Софи, на что вы толкаете оборотней?» «Условия?» — не обращая внимания на жаркий спич Пенелопы, напомнила Элайзе матушка. «Я же сжала ее сухонькую руку. Кажется, догадываюсь, чего хочет Софи и что она может сделать для Элдрона». «Пока мы нужны Хейли, мы будем с ней!» «Предсказуемо!» Пожала плечами Софи и тепло улыбнулась. «Другого я не ждала!» «Да объясните, что происходит!» Потребовал Риван. «Асакура и Элайза — следующие старейшины нейтральных территорий, мои преемники!» «Насколько я понимаю, тут не с чем поздравлять!» Осторожно уточнила Пенелопа. «Отнюдь!» — хмыкнула Элайза. «Эта деревня — прекрасное место!» «Спасибо, милая, но перейдем к делу. Раз вы согласились на мое предложение, я верну Элдрону его жизнь». «Но как это возможно?» — вскинулась Пенелопа. «Вы же не лорд Райан и...» «Помолчи, Пенни!» — мягко осадил девушку брат. «Простите, госпожа Ротовская, мы вас внимательно слушаем». «За спасение сына Драгила богиня подарила синим волчицам водную стихию», — призналась матушка. «Именно поэтому мы так сильны в целительстве. Вода — жизнь, земля — жизнь. Правда, Пенни?» «Да. Самыми сильными целителями становятся маги, обладающие этими стихиями, но, госпожа Ротовская, вы хотите отдать свою магию принцу Элдрону?» «Это нерационально», — нахмурился Асакура. «Если вы передадите ему свой иммунитет к магии, то в случае успеха окажетесь беззащитны и немощны. Его высочеству требуется реабилитация, а вы мало того, что не сможете оказать ему помощь, так еще поставите под удар всю деревню». «Знал бы ты, Асакура, как мне приятно слышать в твоем голосе беспокойство о моих жителях». «Наших!» — поправила Элайза. «Теперь мы тоже отвечаем за их жизни!» «Чем-то всегда приходится жертвовать, дети. Я уже стара. Передать свой дар, как это понимаете вы, я не могу. Он умрет вместе со мной. Но если в моих силах дать шанс на счастливую жизнь двум любящим сердцам, я это сделаю». «А хватит ли вам сил?» Риван не поддался всеобщей панике и жалости. «Декан Валруа был одним из сильнейших стражей на момент погружения своего брата в стазис, а сейчас и подавно мощь его дара не знает границ. Для того, чтобы разрушить его заклинание, нужна большая сила, и при всем уважении к Хейли, она не способна вам помочь». «Почему? Я же передавала магическую энергию Пенелопе, значит, и сейчас смогу подпитать матушку». «Он прав, ласточка моя». София обняла меня. «Но у тебя есть те, кто сумеют нам помочь». «Русалки?» «Да, Элайза, русалки». «Мы не успеем». Асакура плюнул на приличие и притянул к себе свою любимую, усадив на колени. «Золотое море находится слишком далеко, а мы должны прийти на совет пяти». «Хейли, я призову их, но мне нужен водоем». «Призовешь?» «Я наследница богини Сияющей, Пенни, а русалки — ее творение». «Возле той поляны, что вы облюбовали с Кошей, есть лесное озерцо. Оно не особо глубокое и большое, но, думаю, подойдет для твоих целей». «Хорошо», — Риван не сдавался. «Но кто будет ухаживать за принцем? Да и после манипуляции госпожи Ротовской, полагаю, ей и самой потребуется помощь целителя». «Риван, а я, по-твоему, на что?» — скинулась Пенелопа. «Ты точно так же, как и Софи, отправишься в дорогу. Уж прости, но на всех тебя не хватит». «Нам поможет принцесса Четвертого Королевства». Новый участник нашей беседы настолько напугал меня, что я, не задумываясь, создала пульсар и метнула в угол, откуда доносился голос. «Хейли!» — возмутился Асгар, в то время как Элайза бросилась тушить огонь. «Простите». «Разве ее высочество Риэлла не является выпускницей нашего факультета?» Асакура смотрел поверх моего плеча. «Нам нужен целитель, а не магис». «Да, профиль принцессы — магические существа. Однако она, пусть и слабый, но целитель». «Не забывайте, что помимо магии есть целебные травы», — усмехнулась матушка. «У нас есть 3 дня, прежде чем мы отправимся в дорогу. Мне этого хватит, чтобы помочь принцессе сориентироваться в моих запасах». «Асгар, кто приведет принцессу?» «Райан, но тебя в доме быть не должно. Прости, Хейли». Я сжала кулаки и отвела взгляд в сторону. Вот значит как. Меня видеть он не желает. «Выходит, на озеро мы отправимся втроем? Я, матушка и его наследное высочество». «Не совсем», — поправил Асгар. «С вами будет Дрейк Рассветный». «Что ты сказал?» Я крутанулась на стуле и чуть с него не слетела, но матушка, на удивление, крепко ухватила меня, не дав упасть на пол. «Он сказал, что с вами буду я, Хейли».